Возможно, для того, чтобы смягчить уже неотвратимые заморозки, судьба королевски мне подарила премьеру «Добряков в Златой Праге». О предыдущих своих спектаклях, поставленных в зарубежных театрах, я узнавал только из писем и вложенных в конверт рецензий. Вояж, который мне предстоял, оказывался своеобразным дебютом. Перед самым отъездом дня за два, за три, я свел, наконец, знакомство с Карклялисом. Дипломник, о коем сказал мне Яншин, прочел палубу, и мы повидались. Это событие для меня имело значение первостепенное, о чем я, конечно, тогда не догадывался. Вошел долговязый, тощий литовец. На длинном вытянутом лице впалые щеки и вислый нос. Над ними младенчески голубели нездешние инопланетные очи, и только большие мужицкие руки, привычные к крестьянской работе, подтверждали земное происхождение. Пришелец сказал, что очень хотел бы, чтобы палуба стала его дипломом. Пьеса построена непривычно, каждая сцена, на первый взгляд, вроде бы сама по себе, но он ощущает связь и единство и думает выстроить общую линию. Я уже чувствовал близость стужи и счел своим долгом предупредить его. Одно дело мне положить свою пьесу в ящик письменного стола, и совсем другое, если ему закроют его дипломный спектакль. Этого я себе не прощу. Инопланетянин сказал: «Но почему же его закроют? Такое доброе произведение о самой настоящей любви, какой от него может быть вред?» «Смотрите», — сказал я, — «еще наплачьтесь. Бывают такие строгие дяди, они ведь могут вас не понять». Он удивился: «Так я объясню». Что тут сказать? Я только вздохнул. Две недели, проведенные в Праге, к тому же добрый прием Добряков, прошу простить такой каламбур, слегка оторвали меня от действительности, но эйфория недолго длилась. В Москву я вернулся в начале марта, как говорится, в разгар событий. Вновь сочинителей вызвал Хрущев, вновь их учил, казнил и миловал, вновь наставлял на служение партии. Я понял, что рассчитывать не на что, и в самом деле за несколько дней рухнули все мои бастионы. Сперва было велено «Современнику» быстренько перестать играть пьесу по московскому времени. Затем театру Советской армии прихлопнули энциклопедистов. Потом медленно отвалилась вахтанговская школа. Это была капитуляция, растянувшаяся месяца на два. И в конце концов мне было объявлено, что так и не нашлось режиссера. К тому времени я уж простился с пьесой и больше переживал за Ульянова, видел, что он и впрямь извелся. Ленинградцы оказались решительней, но первая репетиция палубы, назначенная на середину марта, была внезапно отменена. Левьену с Сусловичем объяснили, что всякие споры тут бесполезны. Убитый Суслович почти через день писал мне многостраничные письма, полные восклицательных знаков. Мне же пришлось его утешать. Стало понятно, что пьесе не выжить. Советская культура в обзоре назвала палубу легковесной. Пренебрежительного эпитета было по тем временам достаточно, чтобы пьеса благополучно засохла, но кто же сомневался, что это цветочки, а ягодки последуют скоро. Карклялис пришел ко мне после того, как я получил некролог из Питера. Я сказал, что считаю своей обязанностью просить его отступиться от палубы. Делает вполне безнадежное, он попросту даром теряет время и может не защитить диплом. Фигура пришельца из дальних миров от изумления сложилась вдвое. «Но почему же я должен отказываться? Не понимаю, мне нравится палуба, она утверждает святое чувство». «Мамертас, раскройте вы очи художника! Светлые чувства тихо побывшились. Темная ночь, только пули свистят. Вы же видите, как обошлись с моей пьесой в Питере, близ улицы Росси, а также в Москве, на нашем Арбате. Я вижу, они делают глупости, но почему же я тоже должен? О, Господи! Но не по своей же воле они их делают, им так велят. Не понимаю». Не понимаю, такие авторитетные люди, народные артисты Союза, руководители театров, могли бы, кажется, объяснить, что эта пьеса несет добро. Мамертас, да возьмите вы в толк. В конкретном мире добро и зло — это абстрактные категории. Что для Сусловича — добро, для Суслова — порок и бесстыдство. Вы, говорите, могли объяснить. Да не хотят от них объяснения, власть не нуждается в аргументах. Корклялис взглянул на меня с печалью, так смотрит на тяжело больного. И все-таки можно же растолковать, что в пьесе нет никакой опасности. Наоборот, одна только польза. Я вдруг подумал, что целый век Чацкого играли неверно. Изображали не то Катона, не то Д'Антона, не то Рылеева, какого-то пылкого протестанта, обличителя, прокурора, трибуна. А надо показать удивление здравомыслящего, молодого скитальца, попавшего в сумасшедший дом. И каково же ему согласиться с тем, что дом этот прочен, незыблем и воплощает жизнепорядок, в котором нормальный человек выглядит чудаком и безумцем. Но Корклялис не оставался один. Рядом с ним был незыблемый Яншин. Какая жестокая несправедливость, что образ этот тускнеет с годами, но это, видимо, неизбежно. Мне скажут о памяти, о мемуарах, о том, что ему еще повезло, все-таки оказался причастен к мощной булгаковской эпопее и к славной истории Турбиных, навсегда в ней запечатлен, остался навсегда Лариосиком. Все это и так, да не так. Согласен, он не вовсе забыт. Это не каждому выпадает, но речь моя сейчас не о том. Не всякая жизнь легко и естественно вписывается в неизбежный конец. Есть люди с такой взрывчатой кровью, с такой приверженностью земле и земному, что их исчезновение из мира не объяснить и не оправдать. Он без усилия перемещал свою тяжелую плоть в пространстве, был реактивен, готов к отпору, вдоволь пороха и куража. Казался и оптен, и умен, и вместе с тем простодушен, как юноша, по-юношески открыт для удара. На нашей арене, во всяком случае, он часто действовал сгоряча и был одновременно похож и на Тореро, и на быка. Общаться с ним было одно удовольствие. Равно приятно было и видеть его выразительное лицо доброго вспыльчивого бульдога и слушать его ядовитые речи, перца с избытком, а злости нет. Он был женат на Нонне Мейер, талантливой молодой актрисе, милой и очень домашней женщине, общей любимице станиславцев. У прежних его супруг, у Полонской, у Ляли Черной, премьерши театра Ромен, была изнурительная слава красавицы роковых созданий. Черной мне знать не привелось, с Полонской же мы были знакомы. В лобановской обстановке гостей она играла одну из главных ролей. То была деликатная, тихая дама, всегда молчаливая, изысканно скромная. Никак нельзя было в ней угадать ту ослепительную победительницу, из-за которой страдал Маяковский, расставшийся с ней за минуту до выстрела. Яншин однажды бочком, краешком коснулся этого сюжета, и в том, как он его интерпретировал, сказались и его простодушие, и детскость, и ревнивые чувства, живое спустя десятки лет. Но чаще всего он говорил о художественном театре, своей неприходящей любви и неутихающей боль. Тема эта была мне близка, куда ни кинь, но этот театр остался одним из украшений той заповедной кладовой, которую мы заводим с измальства, звездою пленительного счастья. И вот свершилось, и вот сбылось. Театр трудится над моей пьесой. Я понимал, что звезда тускнеет, счастье пришлось на ее закат. И все же, как сознавать без волнений, что дивная Клавдия Иландская, которую 30 лет назад увидел 9-летним мальчиком в то первое гостевание в Москве, Катюша Маслова из «Воскресенья», будет играть в «Друзьях и годах». Сказки и детство никуда не уходят, даже ирония тут бессильна. Но эти живописные сны для Яншина были всей его жизнью, и он предъявлял суровый счет к ее сегодняшним горьким реалиям.